Глава вторая. 1716 год, март, 19-е, Москва, Киев. Слушатели ремесленных училищ России вошли в красивый холл музея, озираясь. Первый опыт. До того по музеям водили в рамках программы обучения только слушателей мастеровых училищ и высших учебных заведений, с обязательным посещением всех основных музеев для расширения кругозора. Отрабатывали технологию, продумывали речи экскурсоводов, играли с экспозициями, собирали обратную связь, смотрели на эмоциональный фон и отклик, старались как можно сильнее увлечь и заинтересовать людей. Обкатали, значит, на будущих мастерах да инженерах все. Ну и стали расширять аудиторию. И вот пошли дальше. И будущие выпускники нескольких ремесленных училищ собрались в холле музея естествознания. Прошли краткий инструктаж, после чего их не спеша повели по залам, подспудно рассказывая и показывая всякое, но не слишком наседая на уши. Главным инструментом тут было сочетание визуального ряда с грамотно подобранными байками, которые экскурсовод группе рассказывал как своим. Первый зал был посвящен сотворению Земли. «Обратите внимание вот на этот макет», — произнес экскурсовод. «Здесь вы видите, какой была Земля на заре ее существования. Сплошные вулканы, лава, ядовитые озера. А как же живые существа тут могли находиться?» — спросил кто-то из парней. «Планета была еще необитаема». «А когда ж появилась жизнь?» «Позже. Об этом вы узнаете в следующем зале». Алексей постарался вспомнить все, что знал об этом вопросе. И в тесном сотрудничестве с Академией наук слепил маломальски рабочую версию, не отрицающую, впрочем, божественное участие явно, просто подающую влияние высших сил под новым углом для того, чтобы не входить в клинч с церковью. Понятно, никакой внятной доказательной базы. Все домыслы, высосанные из пальца и какие-то воспоминания царевича. Однако это было хоть что-то. Нигде в мире не существовало ничего даже отдаленно похожего. Потом был второй зал, третий и далее. Группа шла по эпохам, словно на машине времени. Перерыв на чай. Небольшая, но уютная столовая располагалась на пересечении маршрутов. Подкрепились, поделились впечатлениями, пошли дальше. Еще вереница залов, еще раз попили чайку и оправились, подспудно общаясь, и еще раз, и еще. Наконец они достигли финального космического зала. Здесь располагалась огромная модель Солнечной системы. Экскурсовод кивнул смотрителю. Тот выключил электрическое освещение и запустил модель. Вспыхнули огоньки, подсвечивая шары планет. Ярко загорелось солнце. И все пришло в движение. Автоматон как есть. Его почти 2 года делали, но с большим количеством технических новинок. Так внутри полых стеклянных планет располагались лампочки накаливания, подсвечивая их изнутри. Отчего в темноте они особенно ярко выделялись. А в движение эта красота приводилась электромоторами, которые питались от 2 медных дорожек, проложенных вдоль стальных направляющих в смоляных изоляторах. Лампы тоже с них забирали электричество. Ресурс у всего этого был крошечный, каждые 20 часов техническое обслуживание. Но эффект... Ребята прямо заохали и заахали. Для них-то... Что они увидели сейчас, казалось настоящим волшебством. Экскурсовод же с невозмутимым видом рассказывал о том, как устроена Солнечная система и что она одна из сонма других в нашей Вселенной. Разных. 5 минут. Модели остановили, свет включили, и возбужденную публику повели на последнюю чайную церемонию. В этот раз подкрепленную более основательными закусками. А они щебетали без умолку. Денег у России хватало,